Шандер проснулся, как всегда, сразу, но остался лежать с закрытыми глазами. Ни годой с его сворой, ни одиночество, прерываемое лишь ежедневными визитами регента, не смогли пробить броню бывшего капитана Серебряных. Для всех давно мертвый, он вел свой последний бой, ничего не зная о том, что творится за стенами камеры. Сначала Годой рассказывал новости, но Шандер раз и навсегда запретил себе верить в смерть Рене и Серебряных. Однако про Мариту Михай не лгал. И про Ланку. Есть подробности, которые нельзя выдумать. Их можно только знать. Повелитель рассказывал, побежденный слушал. Спокойно, внимательно. Молча. По возможности, глядя в глаза регенту. И тот перестал говорить. Теперь он просто пытался подчинить себе тело Гордани. Михай продолжал совершенствоваться своей магией. Регенту мало было того, что он сотворил с Зеноном. Тарскийцу хотелось, чтобы человек, оставаясь самим собой, в нужный момент делал все, что ему прикажут. Безумная кукла, с одной заполнившей ее мыслью, потерявшая человеческий облик, регента не устраивала. Безумца никто не подпустит к тайне, он будет заперт под присмотром родичей. Другое дело человек, ничего дурного о себе не предполагающий, и ничем не отличающийся от себя всегдашнего, до поры до времени не отличающийся. Михай Годой искал и, как ему показалось, нашел. Именно потому, объявив о смерти Шандера Гордани, он оставил капитану жизнь. Сводчатая келья под коронной башней хранила свою тайну. Чтобы никто из его собственных охотящихся за высшей магией союзников не заподозрил неладное, Михай принял все мыслимые и немыслимые меры. Объявись келье толпа эльфов со своими талисманами, и то наружу не просочилось бы никаких следов. Была у этого и оборотная сторона. Но Годой о ней не думал. Каждый день он являлся к пленнику, и каждый день возобновлялся невыносимый поединок. Воля человека против магии – обычно ничто. Но человек стоял насмерть. Терять ему было нечего. Регент мог испепелить Шандера или превратить в безумца, но ему требовалось другое – сохранить тело и при этом не изгнать или уничтожить, а подчинить душу. Но вот это-то как раз и не получалось. Ша не держался. Никакие муки не могли заставить его уступить. Годою не удавалось даже вынудить пленника встать, сесть или лечь. Магия, нарвавшаяся на стальную волю, превращала человеческое тело в неподвижную колоду, но и только. Регент усиливал нажим, пленник терял сознание. Проще всего было прикончить упрямца и взяться за кого-нибудь другого. Но Михай понимал, если он сломает Гордани, найденный ключ подойдет к любому человеку. Понимал это и Шани, потому и держался. Регент вновь и вновь сплетал заклятия, что-то в них меняя, пробовал разные ключи безуспешно. Если не считать того, что Гордани уже не мог вставать. Шани держался и ждал, когда тело не выдержит и отпустит душу, разорвавшись между магией и волей, как если бы его привязали к двум диким жеребцам, и погнали одного на закат, а другого на восход. За дверью негромко звякнуло, значит, не показалось. То ли он проспал дольше обычного, то ли регент явился раньше. Шани с трудом повернулся к стене, внутренне собираясь силами. Он, как и вчера и позавчера, сделает вид, что спит, и пусть эта тварь попробует его разбудить. Скрипнула открывающаяся дверь, но пленник не пошевелился. Неужели на этот раз Годой пришел не один? Шорох слишком тихий. У регента другие шаги, и дышит он громче. Кто здесь? Мы друзья. Эй, вы живы? Рассудок говорил, что это новая мерзительная каверза. Но надежда, не слушая разума, уже расправляла крылья. Шандер рывком приподнялся и тут же упал, сбитый, прыгнувший на грудь рысью. Святой Расти, преданный. И я. Роман опустился рядом. Мы тебя давно похоронили, Шани. Откуда? Шандер давился словами. Откуда вы узнали? Мы не знали, но преданный решил, что нам сюда. Ловкие руки эльфа уже колдовали с ошейником и цепями. Грубая работа, хоть и добротная. Ну, вот и все, ты свободен. Надо выбираться из этого змеиного гнезда. Я не смогу идти, ноги не слушаются. Долго рассказывать. Лучше будет, если ты оставишь мне кинжал. Звездный лебедь. Роман аж скрипнул зубами. Сначала один просит его прикончить, потом другой. Но нет. Будешь жить как миленький. Что-нибудь придумаем. Зачем придумывать? Высокая тень заслонила дверь. «Я донесу его!» Шандер ошеломленно уставился на гоблина. «Нет, он верил, что это не сон, и все же...» «Это Урик. Он нам не враг. Пока. Никто не должен погибать так, как твой друг Эль. Каждый имеет право на достойную смерть, а господарь нарушает этот закон. Я не знал об этом. Даже не дай я клятвы, я вынес бы этого воина на свободу. А потом, когда он будет здоров, счел бы за честь скрестить с ним клинок. Я видел, как он бился один против многих. Я думал, он убит». Гоблин шагнул вперед, легко как ребенка поднял ошеломленного Шандера и вынес вон. Освободившееся место тут же занял преданный. Его намерения были вполне очевидны. «Пойдем!» – позвал эльф, но рысь не повела и ухом. «Этого еще не хватало. Ко мне!» Либер подошел к разлегшемуся зверю и потянул за шею. Тот, кто в одиночку пытался сдвинуть с места упирающегося самца корбутской рыси в полном расцвете сил, знает, что дело это безнадежное. Преданный лежал нерушимо, как вросший в землю валун. «Ну и что будешь с ним делать?» Роман со вздохом опустился рядом. «С Годоем ты не справишься. Никто из нас с ним сейчас не справится. Я, по крайней мере, не возьмусь. А ты подумал, как Урик один потащит Шандера через лисьи горы? Я с ними идти не могу, и ты знаешь почему».